С первых же дней нового царствования было видно, что с переменой лиц произойдут немедленные перемены и в учреждениях. Нет души кабинета Остермана, нет упомину и о самом кабинете. Упоминается чрезвычайный совет по внешним и внутренним делам, учрежденное при дворе министерское и генералитетское собрание. В этом собрании нет Остермана, Миниха, Головкина, но нет новых назначений с целью заменить выбывших, особенно Остермана. Кто будет вести внешние сношения в такое трудное время, когда вся Европа в пламени и изо всех сил стараются втянуть в пламя и Россию? Никто, разумеется, за телом кабинета, великим канцлером князем Черкасским, не признал способности заменить душу кабинета Остермана, и падшее правительство для противодействия Остерману нашлось вынужденным возвратить из ссылки Алексея Петровича Бестужева. Новое правительство, естественно, должно было остановиться на том же Бестужеве для совершенной замены Остермана. Говорят, что листок особенно располагал Елисавету в пользу Бестужева, и прибавляют, будто императрица пророчила листоку, что он выводит Бестужева на свою голову. Мы не поручимся, что пророчество не выдумано после своего исполнения, но ходатайство листока нам очень понятно, ибо вспомним, что во время своей беды старик Бестужев завел связи со двором царевны Елизаветы, именно с листоком. Это самое обстоятельство заставляло, разумеется, и саму Елисавету благоприятно смотреть на Бестужевых. Потом Бестужев был поднят, сделан кабинет министром в конце царствования Анны, когда Бирон, покровитель Бестужева, рассорился с брауншвейгскую фамилию и поэтому сближался с Елизаветою, с которой никогда не ссорился. Сближение это усилилось во время регенства. Понятно, что Бестужев, которого интересы были тождественны с интересами Бирона, должен был также сблизиться с цесаревной и ее двором, и, разумеется, сумел это сделать. Регенство Бирона возбуждало в новой императрице очень приятные воспоминания. Понятно, что в этом воспоминании Бестужев должен был занимать видное место. Таким образом, благосклонность Елисавета к Бестужевым, даже и без внушения листока, объясняется легко, и доброе расположение листока объясняется также легко само по себе. 29 ноября дан был сенату именной указ, чтобы Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину для его известно неповинного претерпения старшинство иметь с того времени, как он от императрицы Анны Иоанны в тот чин пожалован именно с 25 марта 1740 года. И в тот же день был дан указ о повышении человека, который в самом начале был одним из главных членов Бестужевской партии, Черкасова. Прежде бывший тайный кабинет-секретарь Иван Черкасов был пожалован в действительные статские советники и назначен при дворе Ее Величества при отправлении комнатных письменных дел. Бестужеву легко было напомнить Елисавете о Черкасове, верном слуге ее отцу и матери, подвергшемся гонению после их смерти с тех пор, как она сама стала терпеть беды. Наступило 30 ноября, первое торжество в новом царствовании, и торжество особенно важное в настоящем случае, ибо напоминало великого родителя императрицы, наступил орденский праздник Андрея Первозванного. После литургии в придворной церкви императрица пожаловала Андреевскую ленту троим генерал-аншефам Румянцеву, Чернышову и Левашову и действительному тайному советнику Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, уже имевшим ордена Ушакову, графу Головину и князю Куракину золотые цепи и ордена. Кроме того, кавалеры прежнего двора цесаревны Петр и Александр Шуваловы, Воронцов и Разумовский сделаны действительными камергерами. Потом в разные числа 1741 и начало 1742 года пожалованы Герман Листок за его особливые давние услуги и чрезвычайное искусство первым лейб-медиком в ранге действительного тайного советника с назначением главным директором над медицинскую канцелярию и всем медицинским факультетом с жалованием по 7000 рублей. Бестужев и Черкасов не могли забыть своих приятелей, Исаак Веселовский из асессоров произведен в действительные статские советники и определен в коллегию иностранных дел. Подполковник артиллерии Авраам Петров Ганнибал произведен в генерал-майоры, сделан оберкомендантом в Ревеле и получил 569 душ крестьянских. Михаил Петрович Бестужев-Рюмин пожалован в обергофмаршалы. Вместе с указами о наградах Сенат получил указы о возвращении пострадавших в прежние царствования. 4 декабря князья Василий и Михаил Владимирович Долгорукие, возвращенные из заточения, восстановлены в прежних чинах и за старостью отставлены от службы. Но 23 декабря князь Василий Владимирович сделан президентом военной коллегии. Князю Сергею Михайловичу Долгорукому и графу Платону Мусину Пушкину позволено выехать из деревень, первому в Петербург, второму в Москву. Федор Саймонов выпущен из деревень с позволением жить, где пожелает. Секретарю суда позволено из Москвы выехать в Петербург. Вспомнили о знаменитой свояченице Меньшикова, Варваре Арсеньевой, освободили ее из монастыря, в который она была сослана в 1728 году, и позволили жить в Москве, в котором захочет монастыре. 8 января детям Волынского возвращено все конфискованное имение отца, а через 10 дней последовал указ об освобождении из ссылки Бирона, братьев его и Бисмарка, об увольнении их из службы и о возвращении Бирону селезского имения Вартенберга, отданного было Миниху. Матрос Максим Толстой, который в 1740 году не хотел присягать Иоанну Антоновичу и зато был истязан, изувечен, произведен в армейские капитаны, уволен в отставку за увечье и награжден 500 рублей. Понятно, что теперь старые доносы на опальных Аннинского царствования не считались более заслугами, и доносчик на Долгоруких, сибирского приказа секретарь Осип Тишин, за непорядочные и противные указам поступки, за неспособность и пьянство отставлен был от должности с тем, чтобы никуда не определять. Мы видели, что Елисавета согласилась на просьбу гренадерской роты Преображенского полка быть ее капитаном. В последний день 1741 года состоялся именной указ. «Понеже, во время вступления нашего на всероссийский родительский наш престол, полки наши и лейб-гвардии, а особливо гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность, так показали, что мы оную их службою, помогающую нам всемогущему Господу Богу, желаемый от всего государства нашего успех в восприятии престола, безо всяких дальностей и не учиняя никакого кровопролития, получили. И якоже мы в том благодарны есть Господу Богу, подателю всех благ, за неизреченную Его милость к нам и всему государству нашему, так имея во всемилостивейшем нашем рассуждении и верную службу вышеописанных, не можем остаться, не показав особливой нашей императорской милости к ним».